Матерь Агни-йоги. Планетная сеть света напряжена в этот день, и каждый включившийся в нее дух приобщается к ней и получает усиленные заряды. Для призматического зрения виден этот процесс явно. Получение идет по созвучию. Устремление объединяет духов созвучных в одно целое. Трепещет и вибрирует светом планетная сеть, напрягая узлы света.